и добровольному узнику передавали пищу. В течение нескольких дней и ночей из комнаты заключенного доносились грустные и торжественные аккорды и созвучия. Слышалась его очень смешная аффектированная декламация, от которой, по-видимому, он переходил к музыкальной теме. Потом на целые дни все стихало. Домашним казалось, что узник плачет. Думали, что с ним случилось что-нибудь, но стучать к нему не смели, так как сношения с внешним миром в эти моменты могли убить, усаться, всякое желание творить. Может быть, мы грешны, что не применяли к Игорю Александровичу тот же жестокий метод. Возможно, его тоже следовало запирать в комнате и передавать пищу через окошечко, кто знает. Легко и быстро пишет тот, кто не боится писать плохо. Иногда среди такого быстрого писания родятся и поднятые вдохновением страницы, но при точном вкусе и внутреннем слухе, при большой требовательности к своему перу, трудно переступить за порог даже первого абзаца. В романе Камю «Чума», который очень ценил Сац, есть персонаж, отчасти его напоминающий. Это журналист Гран, который хочет написать такой роман, чтобы редактор воскликнул «Шапки долой, господа!», но никак не может сладить с первой фразы, где элегантная амазонка цветущим утром мая скачет по аллеям Булонского леса. Он месяцами вертит фразу и на тысячи ладов переставляет слова, оперяет эпитетами и вновь выщипывает их, а амазонка скачет все на одном месте. В последние годы попытки воззвать к нему, чтобы он писал, больше писал, Сац встречал тихим, необидным смехом. Видно, про себя он уже решил, что вряд ли когда будет на то время и охота. «За всем не поспеешь. Этим я займусь при втором перевоплощении», — шутил Сац. Казалось, он понял, что в жизни и вообще есть что-то поважнее этой возни с пером и бумагой. Сац знал всю притягательность овладения жизнью способом литературы, но предпочитал непосредственное осязание ее, живое общение с людьми разных возрастов, званий и состояний. Но с людьми он тоже предпочитал общаться в одиночку или небольшими компаниями. Оратором его представить трудно. Это была даже не скромность, а какое-то упрямое уклонение от публичности, то ли боязнь сбиться на фразу и шаблон, то ли прирожденная застенчивость. Однажды я очень на него подосадовал. Предстоял очередной юбилей Луначарского. Мне позвонили из клуба МГУ и неожиданно предложили председательствовать на вечере его памяти. Я недоумевал, за что такая честь, и пробовал ее отклонить. Ведь наследием Луначарского я никогда специально не занимался. Выяснилось, что Сац, к которому обратились с подобной же просьбой, отказавшись, рекомендовал меня как крупнейшего специалиста в этой области и незаменимое для ведения вечера лицо. Я немедленно перезвонил Игорю Александровичу с упреками и отказом, но он так изобретательно и настойчиво уговаривал, утверждая, что и делать-то мне в сущности там будет нечего, сказать два слова при открытии и предоставить выступать друзьям Луначарского и его исследователям, что я ослабел и сдался. Спросил только: «Но вы-то будете выступать?» «Разумеется», — не колеблясь ответил Сац. «Ни о чем не беспокойтесь, все будет отлично», — вкрадчиво ласковым голосом убеждал он. В назначенный час, изрядно волнуясь, я пришел в клуб на улице Герцена и увидел за кулисами трех выступающих, выдающегося эстетика, старейшую актрису и помощницу Луначарского по наркомпросу. Не было только Саца. Это меня смутило, я стал обдумывать, не исчезнуть ли мне, пока не поздно. Но в эту минуту Сац явился, чисто выбритый, с красивой серебряной головой, в новом костюме. Правда, галстук, который он не любил носить, предпочитая открытый ворот рубахи, был повязан каким-то крохотным засаленным узелком и съезжал под мышку. «Вас объявлять первым или вторым?» — спросил я. «Если можно, в конце», — попросил он с непонравившимся мне коротким смешком. Мы сидели на сцене за круглым столом, покрытым бархатной скатертью с кистями, на которой стоял микрофон. Я сказал краткое вступительное слово.